Глава 12. Царьград, императорский дворец, вечер того же дня. «Черт, как спина затекла!» — в полголоса произнес мужчина, делая соответствующее упражнение, оказавшись перед зеркалом. В нем отражался высокий, импозантный мужчина с абсолютной черной, густой и короткой шевелюрой. И нельзя было сказать, будто она растрепана. Как раз наоборот, волосинка к волосинке уложена в идеальную прическу. Цвет глаз разобрать не выходило ввиду полумрака в помещении. И только поверхность стола с лежащими на ней документами выделялась ярким пятном от освещения лампой. Именно она и заставила его сморщиться даже от мимолетного взгляда в ту сторону. В этот момент комнату разрезала световая полоса, проникшая через приоткрывшуюся правую половину огромной трехметровой двустворчатой двери. Сразу стал заметен масштаб помещения. И 4 с лишним метровые потолки, и 1 почти полностью застекленная стена, да и площадь сильно за 100 квадратов. Также проявилось и его назначение рабочего кабинета. Затем в щель проникла голова. «О, ты как раз вовремя. Что там такого случилось, что, наплевав на все отклоненные каналы связи со мной и проигнорировав мой недвусмысленный приказ не беспокоить, предстал перед моими очами?» — заявил находившийся внутри мужчина с явной веселинкой и благожелательностью, превалировавшими над угрозой в голосе, сводившими ее скорее к шутке. «Ваше Величество, я взял на себя дерзость немного отвлечь вас от дел государственных и напоить чаем». «Ну-ну, заходи и показывай, что ты там такое притащил. Тень сдает тебя с потрохами. Только не забудь о заварных пирожных с клюквенным кремом», — заявил, как и выяснилось, император, и направился к другому столу, стеклянному, с приставленными к нему креслами. В ответ на это заглянувший цыкнул куда-то за спину и раскрыл створку шире. Вместе с этим его действием в кабинет, словно легкий ласковый ветерок, ворвалась стайка горничных и устроила волшебство, будто сказочные феи, мановением своих рук материализовав все необходимое для чаепития на 1 персону, не забыв оставить перед государем место для некоего предмета, коего пока не было. А затем они с легким шуршанием платьев выплыли из помещения, так и не издав ни единого звука. «Им только диверсантами быть», — сварливо пробурчал император. «Или самыми лучшими слугами, каких только можно сыскать», — произнес второй в ответ. «В нашей стране, ты забыл добавить, у япошек все одно будут лучше. Ладно, посмеялись и хватит. Доставай, что там так долго прячешь за спиной? Небольшое прямоугольное?» Последнее царь добавил, мельком глянув на размеры и форму незанятого участка стола. «Вот». «Планшет? Здесь?» «Государь, не гневайтесь. Риск до некоторой степени просчитан. Да и все глазки, камеры, микрофон не только тщательно заклеили, но и физически отключили. Именно из-за этого пришлось немного задержаться». «Ну-ну, с открытием математического кадетского корпуса веры в защиту всех этих электронных устройств не стало никакой». «Так ведь и до этого их вскрывали только в путь», — возразил гость. «Не скажи, то профессионалы, всю жизнь только этим и занимающиеся, а тут детишки, лишь из любопытства. Теперь вот опять бумажную пыль глотать», — возмутился в ответ император. «Можно было, конечно, фотографии распечатать, но планшет здесь скорее для иллюстрации вовсе не напрасного решения, а направление доместиков в Тверь». «А даже так? Чего они опять там учудили?» «В этот раз и ничего пока. Не успели даже морды лица никому отрихтовать за сквернословие и матерщину». «Ну и чем ты собрался тогда развлекать?» «Всего лишь несколькими курьезными фотографиями». «Это другой разговор, а то, признаться, уже засиделся над бумагами. Так, что там у нас?» Резко наступила тишина. У императора, сейчас смотрящего на экран планшета, начали округляться глаза. «Это как?» – взревел он, немного отойдя от шока. «Мы ни при чем». Его господин ничего не ответил, а только включил свет пультом дистанционного управления и уставился ответившему в глаза. «Я правду говорю, ни одна спецслужба к этому не причастна». «Врал ты, всегда отвратительно». «Да чем угодно могу поклясться». «Тогда объясни, как вот эти двое оказались рядом, более того, судя по всему, в одной компании? Или это опять шутки воспитанников из кадетов и это фотомонтаж? Стоп, откуда они про них узнали тогда?» «Государь, подождите, никто ничего не взламывал, и нарушений режима секретности тоже не зафиксировано». «Тогда ответь на первый вопрос». «Это настоящее изображение с боевых визоров доместиков. Система распознавания лиц узнала их, сразу же присвоила незасекреченный статус. Естественно, отчет пришел и к нам, ввиду запроса к их данным. Фотографии поступили уже по нашему требованию». «А поближе к делу?» «Еще раз простите. Видимо, господин Захаров и небезызвестная Ход Хити встретились на индокитайском рынке по ее инициативе». «А почему мне было об этом неизвестно?» «Агенты не могут оперативно оценить важность и приоритетность информации, поскольку события произошли только вчера, то и отчет пришел уже сегодня и попал мне на стол даже позже вот этих фотографий». «Ладно, но что Трифон-то делает в таком месте? Он же вроде уже не настолько беден». «Здесь прослеживается целая цепочка совпадений. Понимаете, вчера он поехал покупать лим». «И?» – поторопил того император. «Приобрел карателя в максимальной комплектации». «Ну вот, деньги, значит, есть?» «Так что он забыл в этом средоточии подделки и контрафакта?» «Где-то по пути между автосалоном и нотариальной конторой Шнеперсон и сыновья». Вместе с доносившимися до него словами удивление властителя Руси, явно видимое на лице, стало увеличиваться до безразмерных величин. «Он подобрал некую Татьяну Игоревну Волынскую-младшую, вот она на снимке. Причина такого поступка совершенно неясна». «Тут-то как раз все понятно. Здесь даже по фотографии все мотивы как на ладони. Не в отца пошел, в деда. Бабник, одним словом, вот только заявится. Не, ничего об этот раз говорить не буду. Ну его к лешему, а то опять челюсть сломает». Последнее император произнес, потрогав подбородок. «Не поясните свою мысль, государь». Попытался уточнить гость явно на окончание восклицания. «Ты что ли евнух? Да молчи, знаю я. Сколько раз уже говорил, двое детей у тебя. Так вот, просто посмотри на то место, где у остальных женщин грудь, у большинства во всяком случае. Вижу по цвету лица, впечатляет. Растет пацан. Переходит в лигу ценителей». «По-моему, ваша родственница выглядит лучше». «Ишь, нашелся защитничек. Померла так померла. Это был выбор ее матери, отказ от родства. Хотя в целом не спорю, но буфера у этой Таньки выигрывают с явным преимуществом. Кстати, кто она такая?» «В прошлом горный стрелок, государь. Комиссованный из-за проблем с психикой». «Убить кого вы желала? Не Шереметьевых случаем?» «Нет, господин. Боится вида крови». «А что так?» «Ее часть участвовала в подавлении бунта силезских националистов в Швеции. Помните их условия на подписание договора о защите и взаимопомощи. Ты мне тут дипломатическим языком не матерись, чай не на международной конференции, а говори прямо, протекторате над ними, выдал император, а затем взял одно из пирожных и, откусив, зажмурился от удовольствия. Понятно, не выдержала психика девочки их методов убеждения. Так что ее встреча с Захаровым оказалась как нельзя кстати. Смотри, какого отца своих будущих детей отхватила, если не дур, конечно. Добавил позже, отпив чаю. С этим у нее все в порядке. Вот копия договора патроната. Что я говорил? Последнее время даже до европейцев дошло. Дебилам в армии не место. Ладно, как грудастая Танька попала в эту компанию, понятно. Но как там Ти оказалось, не объяснишь? Государь, с этим сложнее. Все произошло на территории рынка, а там у ее тети возможности очень неплохие. Средством электронной разведки там делать нечего. Сами понимаете, какие сложности у наших возникли. Мы, конечно, задним числом постараемся выяснить все подробности. Для этого подключили местную полицию. Возможно, их агенты прояснят ситуацию. А вот оттуда они вышли уже вчетвером и опять направились к Шнеперсону и сыновьям. Кстати, вот и ее договор патроната. Что-то подобное я и подозревал. Урона чести здесь не вижу. Пусть идет так, как идет. Есть в этом даже какой-то символизм, если вот так породнимся с моим названным братом. Шарится где-то скотина, а тут смотри за его внуком. Наверняка где-то в Испании. Почему вы так решили, господин? Нравятся ему тамошние женщины. Море, солнце и дамы в его вкусе. Что еще для отпуска надо? В Швеции совсем не то. Что не представительница прекрасного пола, то морда прямо лошадиная. Не у всех, но, откровенно говоря, кому охота весь этот порожняк просеивать ради нескольких крупинок? Разве что в бывшей Польше. Так и у нас среди неродовитых таких 3 штуки на пучок, а в пучке 3 штуки. Он и здесь с местными вдовушками так развлекался. Говорю тебе, на экзотику его потянуло. Ладно, это его проблемы. В конце концов, стресс надо сбрасывать. Но вы же как-то обходитесь, государь. Вот именно, как-то. Знаешь, насколько я ему по-черному завидую с его этими отлочками. Ладно, ладно, официальными смертями. Но ведь у вас же столько жен, гарем, в конце концов. Тьфу, нет в тебе романтики. Ладно, отошли от дела. Что там по Голицыной? До официального признания ее главой рода использовать эту фамилию она не имеет права. Даже имя без разрешения суда не может сменить. Так как она там тогда проходит по документам? Ефросинья Евпатьевна. Фамилии у нее не было, но шансы стать Захаровой как ни у кого высокие. Пока никакой официально нет, но этим пусть Трифон заморачивается. Наши уши по всяким пустякам светить не стоит. Ладно, канцелярская ты душонка. Ты мне на мой вопрос ответишь, или так, и будешь объяснять все перипетии вашей бюрократической возни? Нет, конечно же, государь. Подбросили ее на порог церкви ночью в возрасте около года, если читать медицинское заключение. А так, если точно... В возрасте 1 год, 2 месяца, 3 недели и 2 дня. Никто, естественно, гинокод не проверял. Да и незачем, вроде было. Одежда на ней была вся буквально из соседнего супермаркета, но не новая. Теперь есть подозрение, что искусственно состаренная. Так вот, вся она из нижнего ценового диапазона. Наметанный глаз такое всегда видит, а там одна синтетика, запрещенная, кстати, продажи для детей. Торговцев это обычно мало смущает. Собственно, и все насчет ее появления там. Отдали ее в ближайшую церковно-приходскую школу. Училась она крайне хорошо, учитывая происхождение от естественно, за что одноклассницы ее не взлюбили и считали выскочкой. Встреча с Захаровым произошла совершенно случайно. Невозможно избиение Ефросиньи Евпатьевны и чудесное падение почти на нее Трифона подстроить. Да и некому. А вот то, что ее ему буквально навязали, это подтверждает. Жалко было настоятелю такую добрую девчушку. Мда, получается, мы сами свели их вместе. Случайно, конечно. Знаете, государь, во всей этой истории есть очень странный факт. И какой же? Настороженно спросил сидящий в кресле император. Я его не оглашал, надеялся, ошибка. Чего не бывает. Последние экспертизы подтвердили. Человек с такими анализами, без немедленных, реанимационных мероприятий не жилец. Ты про кого сейчас? Про Трифона. Бои Шереметьевых с Волынскими заканчивались, и медикаментов к тому времени в госпитале почти не осталось, а уж реанимационная техника занята была полностью. Врачи там не волшебники, и просто ничего сделать при его уровне интоксикации крови не могли. Обморожения были крайне серьезными, сами знаете. Даже если бы они что и сделали, пациент остался бы инвалидом. Ты хочешь сказать? В этот раз император прервался на полуслове. Нет, эту версию мы проверили в первую очередь. Хранителя у него не было. Ситуацию мог еще исправить лишь парамедик из середнячков, если без оборудования, но из весьма крепких. Однако беда в том, что такого там близко не то, что не было, даже не пролетало. Но ведь он жив и весьма здоров. Особенно если взглянуть на эту Таньку. В том-то и дело. Похитители просчитали все, а в итоге ничего у них не получилось. Есть какой-то фактор, и, возможно, не один, который мы не видим. Однако от этого не менее действенный. Уму непостижима цепочка событий, которая вернула ему способности. Золотой звездой Сангушка номер не прошел. Возможно, мы просто плохо знаем особенности воздействия психики на магов и эсперов, и в этом все дело. Ваше Величество, если бы это было так, то никто с их пытками не заморачивался, когда убийство смерти подобно. Все мы люди, и законы поведения не изменятся от того, владеешь ты силой или нет. Говорю же, что-то выпадает из нашего зрения, потому... Случай с Захаровым оказался совсем нетипичным, да и с той пятеркой девушек, сами знаете, как непросто. Весь инструкторский состав из рода погиб в боях. Нам буквально по крупицам приходится восстанавливать их уникальные методики, из-за чего оставшиеся звезды перестали заводить детей. Атрибут-то будет, а обучить... Как им пользоваться некому? Наработки других родов не подошли совсем. 15 девушек оказались практически выброшенными за борт. Простые парамедики. Это же мизер их потенциальных возможностей. Знаю, хорошо знаю. По моему приказу, они были туда приняты, а потому не выброшены на улицу. Не нужно ворошить давно и хорошо известные факты. Багратиони мне еще лично ответят за их появление. Но зачем ты завел этот разговор? Оставшаяся пара на фотографии. А что с ними? Не так? Официально. Это брат и сестра Сангушка Млодый, Ваше Величество. А на самом деле? Он действительно из этого рода, а вот она... Хватит уже этих драматических пауз. В твой артистический талант поверил давно. Государь, помните те немногие уцелевшие бумаги по проекту их старшего рода Химера? Еще бы. Но, по-моему, их ученые перегнули палку. даже уникальные звезды этого рода не смогли толком обеспечить выживаемость детям. Все погибли. Как выяснилось, это не так, Ваше Величество. По оставшимся фрагментам данных, ее таки удалось идентифицировать. Тип – разведывательно-диверсионный морф. Она может теоретически в некоторых пределах изменять свою внешность. Постой, ты хочешь сказать? Абсолютно ничего. Вот она, в наличии. Толку, правда, мало. Мы не знаем почти ничего, что в нее закладывали, чему ее учить, и главное, как. А единственный человек, знавший это, Изяслав Германович Сангушко, мертв уже много лет. Предположительно, она бессмертна, но это можно сказать и про первый круг. Мать по документам та же, что и у ее брата Анжия. Формально это так. Яйцеклетка-то была ее, но генетическая совместимость отсутствует. Они вовсе не родственники. А вот с отцом связь очень даже прослеживается. А также с медузами и несколькими растениями. Это по-крупному. Она вообще человек? Удивился император. По документам, безусловно. И это даже хорошо. Не возникнет прецедентов. Если не поднимать шума, возможно, никто больше таких экспериментов предпринимать не будет, особенно учитывая официальную информацию о смерти всех детей. А как? Они все давно под подписками, государь. Но, сами понимаете, служат там за идею, и такие бумажки никого еще не останавливали, если ее нет. Это хорошо, что люди проверены. Не хватало нам еще и подобных бесчеловечных экспериментов вновь увидеть. Так, к сведению, Ваше Величество, зовут ее Юстина, атрибут О637/22000+. Чего? Аспект подкачал. Сварог дробь Ховалла. Что за ересь? Толк-то от такого. А она случаем окружающим не опасна? Ее не обучали совсем, только при попадании в критическую ситуацию, но, надеюсь, Захаров понимает, что делает, и не допустит ее создания. В интересную компанию попал наш ИТИ. Тут уже ничего не провернешь насчет причастных к убийству ее родителей, если самим только не уподобиться террористам. Такой ведь повод был покушение на ее жизнь, да еще в нашей стране. Официальных причин объявлять кровную месть нет. Любовь, мать его, за ногу. Государь, в этом случае как раз наоборот. Варианты проучить очень даже просматриваются. А ну-ка, ну-ка. Все можно провернуть от имени ее нынешнего патрона. Мне нравится ход твоих мыслей. Получится очень даже символично. Так, чем там эта банда сейчас занята? Последнее, император добавил после некоторой паузы. По свежим данным, ну, до моего прихода сюда, направлялись на индокитайский рынок, возможно, уже там. Что они там забыли? Ваше Величество, у них важная миссия – купить себе туфли на шпильке. Сами знаете, что бывает в таких тяжелых случаях, когда тот, кому они предназначены, уклонился от экзекуции шопингом. Анджей тоже удачно отвертелся, лег в больницу. Как там все сурово. Но все же, что торговые центры в Твери закончились? Почти. А они никак определиться не могут, по-видимому. А там-то что? Брендовые вещи без этикеток, правда, но это единственное отличие от оригиналов. Интересная вещь выяснилась. В такие места с улицы не попасть, но у них есть пропуск. Эксперты успели оценить приобретенную там одежду как очень качественную, хоть материалы и не самые-самые. Так это и не от кутюрье. Для нынешнего уровня окружения, в котором Трифону предстоит вращаться, весьма достойно. Его женщинам краснеть не придется. Вот даже как. Может, и мне своих туда загнать. Только здесь, в Царьграде. выдал император, расхохотавшись. На эту его реплику гость лишь выпучил глаза. «Ладно. Плотное наблюдение Захарова не снимать, пока не проведете все необходимые действия со всеми причастными к смерти матери Ти». Тот же день, индокитайский рынок. «Здравствуйте, тетушка. И тебе всего хорошего, племянница. Смотрю, ты пришла с компанией. Не познакомишь меня с ними, Ти?» «Это Фрося. Мы уже с этой девушкой знакомы, и Таню тоже видели. Извините меня, Юстина, а это моя тетушка Хотхиту. Очень приятно познакомиться», — ответила Сангушка Млодой. «И мне очень приятно. Ну, рассказывай, что вас привело ко мне на рынок?» Закончив знакомство, местный босс мафии перешел на деловой тон. «Большущая проблема. Господин Захаров поручил нам купить себе туфли на шпильках, а мы никак выбрать не можем». «Да, действительно серьезно. Но не будь я тетушкой Ту, если не смогу помочь своей любимой племяннице Ти. Помнишь тот магазинчик?» «По глазам вижу, не забыла. Да и когда бы успела, только вчера там была. Так вот, приглашу-ка я его владельца, он вас обязательно выручит. И да, переодень свою новую подругу тоже, а то стыдоба прямо». Некоторое время спустя. «Проходите, проходите. Наслышан о вашей проблеме. Но от меня еще ни одна женщина не уходила неудовлетворенной. И в том смысле, в котором вы не подумали, тоже». А на последнем пожилой полноватый азиат хохотнул, выдав все на весьма неплохом русском. Гости несколько растерялись от такого напора. «Просто вам не повезло с консультантами. Работа продавца предметов женского гардероба – это искусство. А что в этих ваших торговых центрах? Понаберут молоденьких смазливых девочек, будто думают только о том, как затащить их в постель, а потом удивляются, почему покупатели начинают обходить стороной принадлежащие им магазины». Продолжил он на одном дыхании. «Внутри карателя. Вот объясните мне, как мы умудрились набрать столько вещей?» — задала вроде бы никому вопрос Волынская-младшая. Иллюстрацией к сказанному был наполовину забитый разноцветными свертками и бумажными пакетами, а также сумками разной величины салон Лима. Надо сказать, в Русию так и не пришли полиэтиленовые мешочки и пластиковые пакеты, да и одноразовая посуда тоже. Их, кстати, не запрещали, просто ввели утилизационный сбор такой величины, что вопрос отпал сам собой. В итоге просторы этой страны свободны от почти неразлагаемого мусора. На Западе, да и в Азии, несмотря на все усилия по вторичной переработке, огромное количество полимеров попадает в окружающую природу. И здесь экологи добились начала введения запретов на ее использование, но помогает это пока мало. В Руси из-за всех этих проблем запретили продажу морской соли для пищевых целей, хотя ароматизированных вариантов для принятия ванн, на первый взгляд, это не коснулось. Однако цены на нее подскочили изрядно. Секрет разгадывается просто. Очень сложно избавиться в ней от микрочастичек пластика, можно только уменьшить их содержание. Беда, однако, в том, что очистные сооружения тоже не могут их все уловить, и они попадают в пищевой цикл речной рыбы и вместе с ней на стол к людям. Вот и закрутили гайки так, что финансовые затраты по очистке соли стали весьма существенной частью в ее цене. Именно поэтому травить своих граждан приемом всей этой якобы полезной, альтернативной, обычной поваренной, а в реальности то еще гадости внутрь, здесь и не дают. «Так тетушка же предупредила, профессионал, он и в Африке профи, даже если давно таким не занимается», — ответила Ти. «Да, я понимаю», — откликнулась, тяжело вздохнув, Валенская-младшая. «Тоже мне горе. Вон, смотри, Фрося из прострации все не может выйти, а свалившегося счастья. И не только она. Я, между прочим, еще пару дней назад тоже не мечтала заполучить столько всего и сразу», — заявила Юстина. «Вам легко, а я как представлю, что нужно выбирать, что и куда надеть, в армии было проще. Вот летняя форма, а это горный камуфляж». «Тань, будь проще. Представь, будто это супернавороченные специализированные костюмы для проведения сверхсложных боевых операций». «Кстати, а ведь почти правда», — посоветовала Сангушка Млодой. «Так-то да, только что с чулками делать. Объект воздействия слишком еще мал», — уже более весело отреагировала Волынская-младшая. «Это-то зря. У мужчин даже в грудном возрасте все работает как часы. А уж как, хоть чуть-чуть начинает соображать. Сама подумай, почему он остановился возле тебя? Так что наш господин еще не потерян для человечества. Смущает лишь одно: там, в бане, он на нас не отреагировал, а ведь ни в жизнь не поверю, будто просто хотелось ему помыться в окружении противоположного пола», — выдала Ти. «И что?» — крайне заинтересованно спросила Игоревна. «Думается мне, знаком он уже с женщинами и, более того, умеет себя контролировать. Только непонятно, как все это вяжется с его потерей памяти». «Очень просто», — неожиданно вмешалась в разговор Фрося. Вопросов никто не задал, но потому как все свели на ней взгляды, можно было и догадаться, чего от нее хотят. «Поцелуи», — продолжила она реплику, но как-то непонятно для окружающих. Возникла немая пауза. «И что?» — первой не выдержала Волынская-младшая. «Ну, у него после них видение. Он в подробности не вдавался, но будто там целая жизнь плохая. Потому он заявил, что целоваться больше не будет». «О, ну это небольшая проблема. Детей можно заделать и без них», — вновь оживилась Игоревна. «Не гони лошадей. Вот для этого его организм как раз еще и не готов», — прокомментировала Ти. «Жаль. Только что же делать тогда со всеми этими чулками?» «Ненавязчиво привлекать его внимание. Тоже вариант. Слушайте, а вам не кажется, что доместики как-то особенно плотно стоят вокруг нашего дома? У них что, тут штаб?» «Это ты, военная, а мы вряд ли вот так сразу и без подсказки такое заметим», — прокомментировала ее замечание Юстина, теперь тоже во все глаза смотря в экраны наружного обзора, заменившие в этой машине банальные окна. «По-моему, все так же, как и везде», — добавила Фрося. «Слушай, Тань, давай сначала перетаскаем все домой, а потом уже ты понаблюдаешь за обстановкой изнутри, если так интересно. Нам-то какая разница, чем они тут заняты? Главное, тихо и нет беспорядков», — подумав, сказала Ти. Несколько дней спустя. Кусково, резиденция Шереметьевых. Возле окна стоял мужчина, одетый по-домашнему, если можно говорить так про его халат, дорогущего материала и удивительной выделки, и смотрел на огромный пруд, идеально зеркальная гладь которого блестела на солнце. Кабинет был не маленький, да и отделан так, что превращал его в произведение искусства. И в этот момент распахнулись створки высоченных дверей, покрытых позолотой, с медленным величием крепостных врат. В образовавшийся проем энергично ворвался весьма импозантный мужчина, выглядевший максимум лет на 30, и прошел к первому с характерным стуком каблуков по паркету. «Вы меня звали, отец?» Пойдем, присядем, сынок, заодно ты посмотришь документы». На некоторое время наступила тишина, лишь раз прерванная шуршанием бумаги. «Что скажешь?» – спросил хозяин кабинета. «А что тут скажешь? Некая Татьяна Игоревна Волынская-младшая прислала запрос на выкуп какого-то крепостного, то ли Изи, то ли Изяслава. Мне-то это зачем? Я и свой секретариат пропесочил за попадание такой ерунды мне на стол». «Похоже, ты стал слишком невнимателен. Отчет о том, кто она такая, тоже прочитал?» «Конечно. Интересно же стало, кто такой наглый, что такое прислал в нашу штаб-квартиру?» «Не все, я вижу. Или выводы не сделал правильные?» «Думаешь, что раз мы выпнули некоторое время назад эту девушку за штатного рабочего места у нас, это по-прежнему делает ее пылью под ногами? Ты ее договор патроната читал? Естественно. Там какой-то Трифон Агафонович Захаров значится». «Какой-то. Ты дебил? Трудно справку было запросить. Думаешь, твои служащие из дури тебе перенаправили этот запрос? Мало того, он как-то оказался среди боев за тот ГОК. И счастье, что те наемники его не грохнули, как раненых из его госпиталя. Ты понимаешь, насколько мы обосрались там? Взгляни вот сюда. Как тебе эта история в Казани? Эти уроды должны были минимум доложиться, а не заниматься самодеятельностью с его отправкой. Да что в этом такого-то? Ты зажрался, потерял всякую осторожность. Знаешь, кто, по-твоему, занимался этим пацаном там лично? Заткнись, пока не убил под горячую руку. Так вот, целый генерал, мать твою. За что мне такое наказание в твоем лице? Дуболом ты чертов! Непростой, очень непростой. Начальник целого подразделения при главном управлении генерального штаба. Военная разведка. Не улавливаешь связи с фамилией? Вы хотите сказать? Ага, дошло, наконец. А теперь взгляни-ка на этот снимок с воздушного диста над Тверью. Угадай, с трех раз вокруг чьего дома так сконцентрировались доместики. Ты понимаешь, чем для нас все теперь может закончиться? Вон отсюда! И пока не найдешь, кого ей там надо, лично даже не объявляйся.